Кроме того, дорогие мои соратники, нет, не ратники, рыцари, дорогие мои рыцари, нет, рыцари умственного поля. Шмаков стал путаться, голова его как-то вся выпотрошилась. Куда что девалось? А поезд гремел на крутом уклоне и скрежетал бессильными тормозами. Печальный молчаливый сентябрь стоял в прохладном пустопорожнем поле, где не было теперь никакого промысла. Одно окно в вагоне было открыто, и какие-то пешие люди кричали в поезд: «Эй, сволочи!» Иногда встречные пастушонки просили: «Брось газету, брось газету!» Газета им требовалась на цигарки. Но Шмаков своей газеты не дал. В чужом городе всякий клок дорог. «Градов! Кому до Градова?» – закричал проводник. «Первая остановка!» «Насорили идолы, как в поле. Штрафовать вас надо, да денег у вас нету. Бабка, прими ноги!» Шмаков сошел в Градове, и его охватила некоторая жуть. «Вот оно, мое поселение!» Несмотря на то, что этот пункт был связан рельсами со всем миром, с Афинами и Апеннинским полуостровом, а также с берегом Тихого океана, никто туда не ездил. Не было надобности. А если бы поехал, то запутался бы в маршруте. Народ тут жил бестолковый. Спасибо. Еще одна композиция нашего ансамбля. Сергей Летов, Аркадий Шуклопер, Аркадий Кириченко. Посвящение. When the Sunday Mirror of Saturn, you will get there. To my brothers, say, sail, and if you get swelled, and then. Do, this is the sun right now. You can't have all the bubbles, this is a free universe. Do you mind if you're free, that we have to this bar, you love? King and nowhere, king and the sun. Do you mind if mass, we'll get this very sissy. No move up on the stone. Do you get past a day in the room? The beef meditating. The beef of the mother of the day. Where America, she with us at time. With the fun of the tea. The dawn of the tea. To know that the tongue and the papa. To be the papa's down, well, if you want that sweet, do I from Silver Night? Give me my mind. Give me Papa. Sorry, girl. Михаил Жванецкий из книги «Встречи на улицах». Когда разрывается душа, когда бело и белеет за окном, и сыплет белым, и сыплет, и мягко сыплет белым, и тихо в квартире, и что-то потрескивает в приемнике, превращается в музыку и женский голос, только нужно еще потише. Вот так вот. Падает снег, воробьи встрепанные заглядывают мне в глаза, и я им взаимное недоверие. А снег падает, летает, кружится, прежде чем упасть и покориться. Все бегут по снегу, бегут, лают, прыгают, скачут, а я дома сижу. Все это изучаю, изнутри постигаю системой. Работаю в тепле воображением. Падает снег, голову нести осторожно, чтобы не расплескать на бегу эту кипящую массу недовольств, противоречий, сарказма в сосуде из скуки. Кто там? Неостроумно. Падает снег, и укрывает черное, измученное, израненное, поваленное. Сверху все гладко, но можно не угадать, что там творилось в жаркую погоду. Победители, побежденные лежат укрытые. Сверху все гладко, падает снег. Под снегом города и концертные залы. А я жду. Каждый вечер я жду, жду. Жизнь в ожидании тянется медленно. Время в ожидании тянется медленно. Жизнь в ожидании проходит быстро. Но тем не менее я жду, жду. Я часто стоял в очередях. Я смотрел на лица, в которых отражалось тупое, бессмысленное стояние. Я физически ощущал, как из меня вытекают часы, минуты моей жизни. Мне 60 лет. Из них 3 года я провел в очередях. Я иногда болел, иногда жаловался. Меня иногда вызывали. Мне назначали прием на 12 часов. Но ни разу за мои 60 лет меня не приняли ровно в 12. Кому-то нужно было мое время, полчаса, час моей жизни, и я его отдавал. Мне 60 лет. Из них на ожидание в приемные ушло 2 года. 2,5 года провел в столовых в ожидании блюд. 1 год ждал в парикмахерской, 2 года искал такси. 3 года лежал в вестибюле гостиницы на чемоданах и собачьими глазами смотрел в глаза администраторам. Всем было нужно мое время, а у меня его мало. Но если нужно, да, если нужно. Мне 60 лет. Из них на ожидание ушло 15. 20 лет я спал. Осталось 25. Из них 17 лет на счастливое детство. И только 8. И только 8 я занимался своим делом. Мало я мог сделать, мог бы больше. Мог, но не сумел. Но зато я научился ждать. Ждать упорно и терпеливо. Ждать, не теряя надежды. Ждать, стоя и покачиваясь. Ждать в стуле и переминаясь. Ждать, прислоняясь к стене. Ждать, когда другой поговорит по телефону. Ждать и ни о чем не думать. Ни о чем. И вот сейчас, когда мне... Я думаю. Не слишком недолго я ждал. Ну ладно, прочь эти мысли, прочь. Ладно, подождем еще. Автобус.